Глава 9. 45 световых лет от Солнечной системы. Созвездие Цефей. Независимая торговая станция Мистфайр. Сухогруз провел на внешнем рейде станции уже 7 суток. Каких-либо недоразумений не возникло. Спецы Салиха узнали, что искомый объект теперь называется Капитан Сюр. Он арендатор целого 34-го сектора и глава коммуны. Мунблай предложил Салиху без затей ворваться в сектор и захватить его силами спецотряда. Но опытный командир спецотряда отверг его идею как слишком простую и рискованную. «Мы не знаем их систему защиты, масса-капитан», — ответил он. «И нас могут подстерегать неожиданности. Слишком много неизвестных в этом плане». Капитан Сюр показал себя умелым, боеспособным командиром и о безопасности позаботился бы в первую очередь. Кроме того, у него в штате андроиды, а это отличные боевые единицы. Мы можем наделать шум, потерять бойцов и спугнуть объект. Тут надо действовать тонко. Я подумаю, масса. Но пока Салих думал, ситуация разворачивалась своим чередом и ускорил события Чепрук. На разведчиков, сошедших с корабля, наехали местные бандиты. Их приняли за простых торговцев. Они подкараулили разведчиков у выхода из терминала в темном, узком коридоре и на свою беду наехали на них. Допрос с пристрастием дал ответ, кто именно был заинтересован в нападении, и через лидера нападавших узнали о капитане Сюри, который был, если не другом, то хорошим знакомым местного барыги Чепрука, который и направил к ним бандитов, чтобы торговец был посговорчивее. К нему наведались за нужной информацией, и все должно было пройти гладко, но не учли, что у Чепрука в офисе может быть охрана. Вот она без лишних вопросов расстреляла двух переговорщиков. Дальше был шумный бой, экспресс-допрос, зачистка и отход. Узнав об этом из доклада одного из бойцов группы, Салих с тяжелым сердцем отправился к капитану. «Масса, разрешите?» – постучал он в дверь каюты капитана. «Заходи, Салих, есть известие!» Капитан осунулся. Взгляд его был тверд, но маска лица выдавала нервное напряжение, царившее внутри капитана, и Салих его понимал. Неудача для Монблая равносильна смерти, и для Салиха, кстати, тоже. Монблай не простит ему, если они потерпят поражение. «У нас небольшие неприятности, масса», — заставил себя признать Салих. «Нужно эвакуировать мою группу, что проводила акцию на станции». «Что за акция?» — напрягся Монблай. «Мы хотели проверить одного торговца, что тесно связан с объектом, но там была охрана, и она открыла огонь по моим людям. Двое тяжело ранены. Они ушли в технические коридоры, но со временем, если не вывести людей, их найдут». Мунблай плотно сжал пухлые губы. Маленький капризный рот вытянулся в трубочку. Капитан сосредоточенно думал, вывозить бойцов опасно. Бот, крутящийся у обшивки станции, заметит. В космос бойцам не выйти. Выходы на станцию уже все под контролем службы безопасности. Их могут проследить и арестовать корабль. Заставит всех сдать анализы на ДНК. Узнает, что на корабле незаявленные в судовой декларации люди. Это отряд Салиха, и будет штурм, который он и его команда не переживут. «Салих, эвакуировать их не будем. Сними внизу в рабочих секторах помещение под контору, какую сам придумаешь. Своих людей выводи туда. Раненые, скорее всего, оставили следы крови. По ним могут их найти. От раненых избавьтесь. Пусть остальные сидят в снятых тобой помещениях безвылазно. Для службы и безопасности нужно дня три, и они выйдут на наш корабль. У тебя есть двое суток на захват объекта. План готов?» «Да, масса, я справлюсь. План есть. Я приглашу капитана Сюра на торговые переговоры в один из ресторанов. Он поставщик элитного алкоголя, якобы для заключения большого контракта. При встрече организую его захват и вывоз на корабль. В частности, отработает наш тактик». Мунблай кивнул. «Действуй, Салих, и хорошо, если сегодняшняя твоя операция помогла тебе. Если твоя операция сорвется, я прикажу брать сектор штурмом». «Я понял, масса. Не беспокойтесь, я могу идти». «Иди, Салих». Сюр дождался, когда курьер привезет нейросеть для Горва, затем навестил Гумара и отдал ему ее на диагностику. Заодно с ним переговорил о снятии нейросети с Горва. При разговоре присутствовал никто. Он всегда с живым интересом участвовал в разговорах, о эскинах, опытах, рискованных экспериментов и мог вести нескончаемые дискуссии на эти темы. «Гумар?» — — начал Сюр. «Эту нейросеть мы поставим Горву». «Зачем?» — изумился тот. «У него есть своя». Горв просил заменить ему нейросеть. Гумар с немым удивлением возрился на Сюра. «Я тебе поясню, брат. Дело в том, что Горв знает, что мы знаем, что он шпион, и он все сделал для того, чтобы привлечь наше внимание. Он не хотел нам вредить. Когда мы ему поменяем нейросеть, то он перестанет быть опасным. Но, по крайней мере, так думаем я и он. А его нейросеть можно будет или уничтожить, или изучить. Но изучать будем в космосе и в ПДР. Оттуда, я надеюсь, она сигнал СОС не подаст». «Кому не подаст?» — спросил Гумар. «И что за СОС?» «Спасите наши души, Гумар. Это сигнал тревоги на моей планете. Никому, Гумар. Откуда я знаю, где у Мава приемник сигналов от агентов? Может, их тьма тьмущая?» «Но это вряд ли», — ответил Гумар. «Если оборудование МАБа есть, то оно, скорее всего, на станции Мистфайр». «Нейросеть уничтожать нельзя», — вступил в разговор никто. «Это будет четким сигналом для МАБа. Ее можно оставить в ПДР и разобраться с ней. Хотя, уверен, мы не сможем подобрать коды к ее закладкам, но попробовать стоит. Оставляйте нейросеть, вы, капитан, мы ее продиагностируем и постараемся улучшить». «Только не сломайте улучшатели, она дорогая, больше 20 000 стоит». «А почему бывшее употребление?» – спросил Гумар. Он рассматривал пакет, в котором лежал маленький чип. «Новая стоит 100 000, брат, экономнее надо быть». «Но она тоже будет носить память бывшего владельца. Что делать с ней?» – спросил Гумар. «Ну, отсканируйте, посмотрите и используйте для андроида. Саму нейросеть можете очистить или прогнать Горва через полигон. Он сразу получит опыт и практику». «Хорошая идея», — согласился никто. «Когда нужно снимать нейросеть с Горва?» «Чем раньше, тем лучше, профессор». Никто кивнул, а Сюр уже получил сигнал вызова от Аллы и пошел прочь. Специалистов у него было мало, и почти все решения приходилось принимать ему. «Алла, что за срочность?» — спросил Сюр. Алла была специалистом по нескольким направлениям. Заведующая материальным складом, телохранитель и торговый консультант. «Сюр, у тебя появились оптовые покупатели на алкоголь. Предлагают встретиться в ресторане «Темная звезда» сегодня вечером после 22 часов». «Какие объемы?» — уточнил Сюр. «Всех марок по 1000 литров». «О, хороший задел. А откуда они?» «С фронтира, станция Рамштайн». «Не слышал. А как я их найду?» «Они закажут столик. Официант тебя проводит в отдельный кабинет. Угощение за счет покупателя». «Отлично, передай, я буду. И ты тоже будешь. Оценишь их как профессионал. Еще поторгуешься». «Какую цену будешь ставить за литр?» — спросила Алла. «С учетом большого опыта 96 космо за литр». «Мало. Проси 120, а сговоримся на 105». «Окей, крошка. А день-то сегодня удался». Сюр, довольный, почти счастливый, взглянул на часы. Было только 7 вечера. К 22 часам он и Алла в нарядных одеждах прибыли в 5-й сектор и на такси добрались до парка, в котором располагался небольшой уютный ресторан под названием «Темная звезда». На входе он сказал администратору, что его ждут, и назвал себя. Подошедший официант повел обоих в отдельный кабинет. В кабинете за столом сидел худощавый жилистый мужчина с цепким взглядом черных глаз. Отливающая серостью кожа и редкая седина делали его похожим на человека, выкованного из стали. Этому впечатлению способствовала спортивная подтянутая фигура. Кольнула мысль, что на торговца незнакомец похож мало. Незнакомец встал и слегка поклонился. «Я Салих Варгорд, господа. Рад встрече. Присаживайтесь». И по-хозяйски указал рукой на стул. Сюр заметил, как быстрым цепким взглядом стальной Салих окинул Аллу, а та с невозмутимым видом села на стул, который ей подставил официант и скромно потупила глазки. Сюр улыбнулся и представился. «Капитан Сюр, а это Алла, торговый консультант. Вы выходец с планеты?» — спросил он. «Да, господин Сюр, но я не люблю об этом распространяться. Теперь вся экономическая жизнь кипит в космосе, и я постоянный его житель. На планете почти не бываю. Там скучно, грязно и хочется оттуда бежать». «Да? Не знал, что на планетах так плохо», — беззаботно ответил Сюр. «Я много о вас слышал, господин Сюр. Вы не только предприниматель, но и герой. Приятно иметь дело с таким человеком». Официант подошел и стал разливать вино из бутылки по бокалам. «Я не стал заказывать ваши напитки, господин Сюр, заказал хорошее вино, чтобы голова в переговорах была ясной. Надеюсь, вы не в обиде?» «Нет, господин Салих, мне не на что обижаться. Вино так вино». Он поднял бокал и понюхал. Напиток имел приятный винный аромат. Сюр сделал глоток, потом еще почувствовал терпкий, приятный вкус и легкое головокружение. «Яд!» — взорвался в его голове крик молчуна. «Попробую нейтрализовать». Сюр покачнулся и мысленно отдал приказ. «Защищай!» Салих подготовился к встрече с Сюром основательно. Одна боевая группа была среди посетителей ресторана, другая в соседнем кабинете. Они могли сразу же по сигналу попасть в кабинет, который занимал Салих. Еще дополнительно в парке находилась резервная группа из 5 бойцов. Официантом, обслуживающий их столик, стал один из его бойцов. В парке их ждало 2 такси, угнанные со стоянки. Их хватится лишь утром. Пути отхода были определены, и часть из них проходили по техническим коридорам. Естественно, Салих понимал, что без охраны Сюр не придет, и надо будет ее нейтрализовать. Для этого и были рассажены боевики в зале. Среди охраны могли быть андроиды, и против них были приготовлены глушилки РЭП. Но Сюр, к его удивлению, пришел один из красивой девушки, которую представил как торгового консультанта. Салих проницательным взглядом оглядел девушку. Он искал признаки андроида, но ничего, чтобы указывало на ее искусственность, не нашел. Она вела себя скромно, но спокойно, села, сложила руки на коленях и смотрела на своего босса. «Любовница», — догадался Салих, и был только этому рад. Красивая белокожая наложница ему не помешала бы. Он любил белых женщин, но обычно, когда они ему приедались, отдавал на потеху своим людям. После этого бывшая фаворитка недолго жила. Когда все расселись и закончили взаимные приветствия, Салих дал команду официанту разлить вино. Бокал Сюра был смазан парализующим ядом, токсином змеи с планеты, на которой он родился и вырос. Командир группы захвата хотел быстро совершить операцию и унести бесчувственное тело Сюра из ресторана. После неудачи и шума в конторе торгаша их поджимало время. Сюр, не подозревая, сделал глоток и довольно улыбнулся. Вино ему понравилось. Он машинально сделал второй глоток и замер. Салих напрягся. Сейчас гость должен упасть. Девушка пригубила и поставила бокал на стол. Неожиданно она резко развернулась, и в ее руке появился пистолет. Приглушенный выстрел «пыф-пыф» прозвучал 2 раза, и официант с дырками во лбу стал кулем валиться на пол. Все происходило очень быстро, даже для подготовленного Салиха. Он не понял, откуда в руке девушки оказался небольшой пистолет с глушителем, а объект, вместо того, чтобы упасть без движения, поднялся и перевернул на Салиха стол. Салих среагировал почти сразу и юркнул вниз, но сильные руки ухватили его за ноги и вытащили из-под стола. Рывком вздернули вверх, и Салих снизу с ужасом увидел стоящего с окаменевшим лицом Сюра. Он держал его за ноги и сжимал силой стальных тисков. Затем резко дернул его вверх и также резко опустил головой вниз. Салих охнул и больше ничего не видел. Сюр отпустил Салиха и стал заваливаться на пол, но его подхватила одной рукой девушка. Взвалила на плечо и с разгона врезалась боком в стену. Выходить в зал с беспамятным Сюром она не стала. Тактический сканер вычленил возможных противников, молодых мужчин до 40 лет со спортивными фигурами. Таких одинаково одетых посетителей просто не могло быть в ресторане, поэтому Искин с вероятностью 98% определил их как противников. А в соседнем кабинете их было всего 2. Вот туда она и пробилась сквозь тонкую пластиковую перегородку. Сначала показалась рука с пистолетом. Алла сделала 2 выстрела по силуэтам, и за столом осталось сидеть и 2 трупа с удивленным выражением на мертвых лицах. Затем в кабинет ввалилась сама андроид и защитила Сюра. Из этого кабинета Алла прорвалась в коридор подсобки и потащила бесчувственного Сюра за собой. Ногой сбила спешащего куда-то по своим делам мужчину в костюме и пробежала с 10 шагов. Увидела табличку с надписью «Вспомогательное техническое помещение» и затащила Сюра туда. Быстро вскрыла вентиляционную решетку и запихнула туда тело босса. Снова прикрепила решетку и мигом выскочила из подсобки, ухватила мужчину с пола и потащила его за собой. «Вот она!» — Послышались крики за спиной, и Алла, не глядя, выстрелила в сторону кричащего. Крик боли известил ей, что она попала. Алла пробежала пару шагов и свернула в коридор налево. Остановилась. Подождала 3 секунды и, высунув руку с пистолетом, начала стрелять по меткам на сканере. 5 выстрелов, и 3 преследователей остались лежать на полу. 2 успели спрятаться в подсобных помещениях. Алла перезарядила пистолет. В обойме были только бронебойно-разрывные пули. Удобнее подхватила тело и побежала дальше. План ресторана был на ее нейросети. Она готовилась к встрече и знала, куда бежать. Заскочила в варочный цех и на глазах удивленных поваров бросилась к выходу. Но в следующем коридоре свернула к холодильнику. Заскочила вовнутрь и прикрыла за собой дверь, и, бросив на пол тело, стала спешно вскрывать воздуховод. Справилась быстро и, затолкнув перед собой бесчувственное тело, полезла сама. Свесилась вниз по пояс и подхватила крышку. Раскидала ящики руками, на которых стояла, чтобы замести следы. Подхватила крышку и, окутанная паром изморози, прикрепила ее к месту. Теперь осталось продвинуться дальше и, оставив тело, уползти. Салих пришел в себя довольно скоро. Он увидел дыру в стене и испуганные лица работников ресторана. Преодолевая слабость и тошноту, поднялся. Вытащил аптечку и вколол себе лекарство. В голове прояснилось. Не отвечая на вопросы администратора, оттолкнул его и опрометью бросился в дыру в стене. Мельком глянул на убитых бойцов и нырнул в следующую дыру. Оттуда попал в коридор, где лежало еще 3 тела его бойцов. Он проскочил их и остановился. Скорее всего, выходы из ресторана уже контролируют силы правопорядка. Шум они наделали тут знатный, и сюда скоро подтянутся бойцы отряда быстрого реагирования. Салих уже понял, что бездарно провалил операцию. Все же Сюр мог преподнести сюрприз. И Салих понимал, что жить ему осталось мало. Но и просто так сдаваться он не хотел. Салих решил перехитрить СБ. Он заскочил в ближайшую подсобку и стал быстро снимать решетку с вентиляции. Подтянулся, закинул решетку вовнутрь и полез туда сам. Торопливо и судорожно стараясь успокоиться, прикрепил решетку и тогда облегченно вздохнул. Места было много, и он сел, вытянув ноги. Вытер пот рукой и с удивлением разглядел темный силуэт, лежащий впереди него, с другой стороны решетки. Салих замер, выхватил арамейский игольник. «Эй!» – тихо позвал он. «Ты кто?» Но человек не отзывался. Салих на коленях подполз к человеку и посветил фонариком в лицо. Из его уст вырвалось ругательство. Перед ним лежал бесчувственный Сюр. Как он тут оказался, трудно было представить. Не сам же залез, хотя это могла сделать девчонка, и, видимо, она андроид. Салих почти истерично рассмеялся. Потеряв объект, он снова его нашел. Что это, насмешка судьбы или его удача? Объект-то рядом, но как его отсюда вытащить? Скоро прибудут спецы СБ и обшарят тут все. Салих вышел на связь. Всем, кто выжил, собрать убитых и раненых и с боем отступить. Попытайтесь увести за собой бойцов СБ. Объект у меня. Принято. Пришел ответ, и вскоре Салих услышал шум в коридоре и переговоры его бойцов. Забираем парней. Потом послышался топот и дальше стрельба. Бойцы стреляли из армейских пистолет-пулеметов, и патрульным службы безопасности хорошо досталось. Напоровшись на кинжальный огонь и понеся потери, они отступили. В коридоре стало тихо. Салих сидел тихо и ждал. Ранчо подняли по тревоге в начале 11 вечера. Он находился в квартире любовницы, когда пришел срочный вызов от дежурного. «Господин Ранч, стрельба в 5-м секторе, парк, ресторан «Темная звезда». Опергруппа уже выдвинулась. Среди патрульных есть потери». Ранч выругался и набрал Вилстрана. «Вил, ты слышал о стрельбе в ресторане «Темная звезда»?» «Слышал. Мои патрульные уже сообщили мне. Они понесли потери». Какие-то уроды не договорились и перестреляли друг друга. И открыли огонь по патрульным. Я уже выдвигаюсь к месту происшествия. Могу за тобой заехать. Давай, Вил, я скажу тебе адрес. Вилстран прочитал адрес и криво усмехнулся. «Ты у Лели?» — смеясь произнес он. Ранч скривился. «Ты что, тоже пользуешься ее услугами?» — ревниво спросил он. «А кто не пользуется, Ранч? Ты спроси у своих оперов. «За космо она и ослу не откажет!» И тихо, скорбезно рассмеялся. Ранч зло глянул на блондинку и вышел из ее квартиры. В ресторане стоял переполох, но уже не стреляли. Оперативники перекрыли выходы и допрашивали свидетелей из гостей и персонала. Никто из гостей ресторана и обслуги не пострадал, пропал лишь старший менеджер по обслуживающему персоналу. Ранчо Вилстрон обходили места боев. «Надо же, какая дыра!» – удивился Ранчо. «Это какую силу надо иметь, чтобы проломить такую дыру?» «Силу андроида», – ответил Вилстрон. «Официант говорил, что здесь состоялась встреча некоего господина Салиха и нашего с тобой знакомого Сюра. А у него, как ты знаешь, есть андроиды». «Интересно», – протянул Ранч. «И где же наш Сюр? Среди убитых его нет». «Он был не один, Ранч. Патрульные допросили администратора, с ним была девка-блондинка. Красивая, говорят. Видимо, та же Маша, что как-то уложила на пол наших парней». «Но точнее узнать пока не представляется возможным. Камеры кто-то отключил, записей нет. Но она оставила за собой несколько трупов и увела Сюра из ресторана. Пока мы не знаем, вышли они или нет. Если не выходили, значит, ушли через вентиляцию или прячутся там, что маловероятно. Ну или их уводят боевики. Даю руку на спор, это была охота на Сюра, и что-то мне подсказывает, что два случая убийства между собой связаны. Чувствуется одна рука». «Но там были плазмометы, а тут армейское оружие», — не согласился Ранч. «Пошли посмотрим дальше». «Шеф, Ранчо пришло сообщение от отряда быстрого реагирования. Мы заперли противника. Он в такси отстреливается. Сдаваться отказывается, применяют гранаты. У нас потери, а у него заложники. Какие будут приказания?» «А что тут приказывать? Гасите их и все. По телам узнаем, откуда они». «Понял, шеф, сделаем». Дальше Ранчо услышал команду. «Готовь гранатомет». Вилстрон скосил глаза на Ранчо. «Там заложники, Ранч». «Да космос с ними. Я не собираюсь терять людей из-за них. А Сюру надо думать, с кем можно вести дела, с кем нет. Я ему не нянька. Кроме того, он вооружен и тоже представляет опасность». Вилстрон пожал плечами, равнодушно произнес. «Ты подставляешься». И пошел дальше. «Не кровищи-то сколько тут?» Он подошел к группе криминалистов. Ранч сплюнул и передал сообщение. «Второй, отставить огонь на поражение. Вступайте в переговоры». И пошел следом за Вилстроном. «Что-то сказать уже можно?» — спросил он криминалистов. «Можно. Кровь принадлежит Айбинам. Это андромедцы, господин Ранч». «Но что я тебе говорил?» — усмехнулся Вилстрон и посмотрел на скривившегося Ранча. «Теперь объединим два дела в одно. Если этот сукин сын Сюр выживет, я его привлеку к уголовной ответственности», — прорычал Ранч. «Как раньше было спокойно, и вот появился он». Сюр был обездвижен, но мог слышать, видеть и ощущать запахи. Он даже чувствовал боль, когда Алла тащила его сквозь проломы в стене, а он стучался болтающейся головой о рваные края дыр. Все лицо его было в кровоточащих ссадинах. Затем она запихнула его, как мешок картошки, в вентиляционную систему и скрылась. Он лежал и вдыхал поднявшуюся пыль и даже чихнуть не мог. Он слышал выстрелы, крики, а затем стал слушать тишину. Молчун сообщил, что его тоже парализовало. Сюр надеялся отлежаться в вентиляционной трубе, пока его не найдут или он не придет в себя. Он попытался связаться с Аллой, но ему это не удалось. Те, кто за ним охотились, поставили глушилки. Видимо, камеры тоже отключили. Стандартный набор профи. Кто это мог быть? «Да кто угодно», — подумал он. «Мантикора, МАП, засланцы с ПДР, чтобы отомстить». Мало ли он нажил врагов, только не понимал, зачем. Для чего нужно было разыгрывать спектакль с покупкой алкоголя? Ну, для чего он понимал? Сюр всегда клевал на наживку в виде больших легких денег, и они его поймали, как толстолобика на кукурузу. «Только, — думал он, — для чего такие сложности? Ведь его можно было подловить просто в дороге или в любом секторе, хоть в клубе. Может, они спешат?» — подумал он. Мысли помогали ему справиться со страхом, а он подступал к сердцу, как ледяной питон, обхватывая холодными крепкими кольцами. Раздался неясный шум открывающихся дверей. Сюр прислушался. Услышал крадущиеся шаги и шум вскрываемой решетки. Наконец-то Алла, с облегчением подумал Сюр и почувствовал, как в трубу кто-то полез. Он лежал к решетке ногами и не видел того, кто лез. Не мог и позвать. Оставалось ждать. Решетку поставили на место, и тот, кто залез, стал тихо чихать. Затем наступила короткая тишина, и ему послышался еле слышный вопрос. «Эй, ты кто?» Но что мог ответить Сюр? Он лежал и проклинал свою немощь. Человек подполз к нему и посветил в лицо фонариком. Сквозь сжатые веки Сюр различил лицо Салиха. «Твою мать!» — мысленно застонал Сюр. «А этот что тут делает?» «Что делает?» — ответил Молчун. «Прячется». Салих некоторое время с изумлением разглядывал Сюра и тихо рассмеялся. Затем стал вслух по радиосвязи отдавать приказы. «Всем, кто выжил, собрать убитых и раненых и с боем отступить. Попытайтесь увести за собой бойцов СБ. Объект у меня». «У тебя?» — мысленно передразнил его Сюр. «А ты у кого?» Но тут же сильно испугался. Если Салих не сможет его вытащить, он просто его убьет. И снова паника накрыла Сюра с головой, но с ней помог справиться Молчун. Сюр полежал пару минут и почувствовал, как его бесцеремонно потащили за ногу. Несмотря на невысокий рост, Салих обладал большой силой. Он без труда тащил Сюра, и они все дальше и дальше уползали от помещения, где прятались. Сюр слышал, как Салих, ворча, сломал что-то, а затем перекинул его в другую трубу и потащил дальше. Пыль набилась Сюру в нос, и тому дышать носом было уже невозможно, а рот не открывался. Сюр задыхался и мучительно соображал, что делать. Если пройдет еще минут пять, и он останется в таком состоянии, то просто задохнется. Но тут Салих сам чихнул и нагнулся над Сюром, посветил в лицо и выругался. «Ух, жах, тебя задери! Ублюдок задыхается!» И стал небрежно рукавом вытирать Сюру лицо и нос. Дышать стало легче. «Не хватало дотащить труп», — вновь проворчал Салих. «Тогда Монблай меня точно убьет». «Монблай?» — подумал Сюр. «Он слышал это имя. Где?» «Монблай — капитан райдера Андромедцев», — помог вспомнить Сюру Молчун. «Так за мной прибыли наемники от чернокожих», — еще сильнее удивился Сюр. «Вот это да! А я и подумать не мог о таком. Вот же мстительные сволочи!» «Нет, это не наемники», — решил он. «Метисы, кожа серая». И он, не выдержав, чихнул. Клуб пыли поднялся и попал в лицо Салиха. Он вздохнул и тоже чихнул, затем зажал рот и нос Сюру и стал прислушиваться. Сюр снова стал задыхаться, и снова волна паники стала накрывать его. Но, к счастью, их чихи не услышали, и метис убрал руку. Сюр усиленно задышал. Успокоившийся Салих потащил Сюра дальше, дотащил до ответвления и просто вниз ногами опустил Сюра на этаж ниже. Сюр проскользил, ударился ногами, потом головой и носом о стенку трубы и повалился на бок. Сверху спустился Салих. Он присел и стал вызывать своих бойцов. «Что у вас происходит?» — шепотом спросил он. Ему ответили, и Молчун подключился к его связи. Они вышли из зоны действия системы подавления сигналов. Сюр стал слышать разговоры Салиха с другими. «Нас окружили, требуют сдаться. У нас заложники. СБ ведет переговоры. Нам что делать?» «Просите бот для вылета в космос и улетайте. Они дадут. Что делать дальше в таких случаях, вы знаете». «Принято». Салих сел и стал отдыхать. «Ты хитрый белый ублюдок», — произнес Салих. Он, видимо, решил пообщаться. «Но все равно они умнее нас, андромедцев. Думал, твоя наглость сойдет тебе с рук. Ошибаешься, пиявка? Мавлуда ждет твои яйца, а я спрошу с тебя и твоей девчонки за смерть моих парней. И поверь, смерть тебе покажется избавлением». На этот пассаж Сюр ответил чихом и неожиданно произнес. «Да пошел ты, полумерк, я не боюсь». «Заговорил белый?» «Да, я белый. Я целый, как целые черные. А ты, видимо, полукровка, ни белый, ни черный. Моя умная бабушка говорила, что лучше быть чем-то целым, чем чьей-то половинкой. Черные презирают белых, белые — черных, но и те, и другие презирают метисов. Ты вечный раб черным и зовешь своих господ масса». Разозленный его словами, Салих не дал ему договорить. Он ударил его по губам ногой. Сюр боль не почувствовал, но ему стало обидно. Он хотел сказать еще что-то колкое, но вмешался Молчун. «Я вышел в сеть. Нас отравили токсином природного свойства. Яд древесной змеи. Он действует, попадая на кожу или слизистую. «Действие токсина парализации продолжается 5-6 часов. Сыворотки у нас нет, но можно изменить метаболизм твоего организма и переработать токсин в безопасный белок. Только это вызывает боль во всем теле. Потерпишь?» «Потерплю, давай, перерабатывай токсин», — согласился Сюр. «И сообщи нашим, где я нахожусь». «Передачу вести не могу. СБ установила прослушку в сети. Ты уверен, что хочешь пообщаться со службой безопасности?» «Нет. Если они сюда придут, этот козел нас убьет». Алла просидела в воздуховоде холодильника 3 часа. Тело мужчины, которого она прихватила с собой, покрыло синим, и он почти не дышал, только хрипел, посинел и дрожал от холода. Когда он приходил в себя, Алла, недолго думая, его просто оглушала, приводя в бессознательное состояние. Андроид считал, что этого мужчину, те, кто на них напал, должны принять за Сюра и искать ее. О его жизни и здоровье она не беспокоилась. Такие чувства, как сожаление, милосердие или жалость, ей были чужды. Она решила главный вопрос – отвлечение внимания от босса. Через 3 часа она скинула его вниз и попыталась выглянуть из холодильной камеры. Но дверь оказалась заперта. Ничего лучше не придумав, она оторвала стальной лист обшивки двери и руками вывернула замок. Потом открыла дверь и вытащила умирающего мужчину наружу. Прикрепила к нему мобильную военную аптечку и оставила на полу. Просканировала пространство, убедилась, что людей поблизости нет, и быстро пробежала пустой варочный цех. Затем незаметно пробралась в подсобку, где спрятала Сюра. Открыв отверстие в вентиляционной трубе, она заглянула вовнутрь. Сюра там не было, но были следы. Алла решила, что Сюр пришел в себя и уполз. Сюр был вполне самостоятелен, и нянька ему не нужна, так решила Алла. Ее Искин анализировал его возможности и находил, что он мог решать вопросы своей безопасности сам. И Алла, не имея такого человеческого качества, как сомнения, совершенно спокойно покинула ресторан и отправилась к стоянке бота. Но там Сюра не нашла. Там был лишь одиноко стоящий бот на транспортной площадке. Что делать дальше, Алла не знала. По алгоритму, вложенный в ее Искин, вызвала ОДК, ответил дежурный офицер Эдик. «Эдик, Сюр вернулся?» – спросила она. «Нет, Алла. Вы убыли вдвоем, и пока ни тебя, ни его нет». «Эдик, тревога. На нас напали в ресторане «Темная звезда». Сюра отравили и хотели захватить. Я его спрятала в вентиляции. По-видимому, он пришел в себя и уполз. Сейчас нас ищет служба безопасности станции. Я убила 6 нападающих. Мне нужно вернуться, а вам организовать поиск Сюра». «Понял, Алла. Передаю информацию совету». «Гумар, Руди, тревога». Эдик вызвал членов совета коммуны. «Пропал Сюр. На него было совершено нападение в ресторане «Темная звезда», куда он отправился на переговоры. Его отравили и хотели захватить. Это была засада. Сейчас неизвестно, где он и кто напал. Аллу и его ищет служба безопасности. Она убила 6 людей, спасая Сюра». Информация, снятая с серверов службы безопасности, сообщает, что в ресторане была перестрелка. Убито несколько неизвестных, сколько убито точно, они не знают. Тела забрали с собой. В перестрелке убито 3 сотрудников патрульной службы и 3 бойцов группы быстрого реагирования. Нападавшие из ресторана скрылись и захватили заложников. Они потребовали дать им бот и выход в открытый космос. Сейчас идут переговоры. Но неизвестно, долго ли это будет продолжаться и чем закончится. С ними заложники. СБ считает, что они в качестве заложников захватили Сюра и Аллу. У заложников были прикрыты пакетами головы, где на самом деле Сюр неизвестно, но Алла не с бандитами. Руди в упор уставилась сонными глазами на Гумара. «Что делать, Гумар?» – спросила она. «Я не знаю, Руди», – растерянно ответил Гумар. «Такие вопросы всегда решал Сюр, ты сама это знаешь». «Надо посмотреть планы на этот случай». «А они есть?» — спросила Руди. Гумар помолчал, моргая глазами, и честно ответил. «Не знаю, Руди, но что-то делать надо». «Какие же вы, мужики, непредусмотрительные! Почему нет плана действий на этот случай? А если похитят меня или тебя? Вы об этом подумали?» «Нет. Вернее, я не думал. Может, Миша знает. Он формирует службу кибербезопасности, и у нас нет начальника службы безопасности. Ей должна быть Маша, но она...» «Да знаю, где она!» — раздраженно оборвала его Руди. «Ты можешь связаться с Сюром по нейросети? Вы же братья?» — спросил Руди. «Сейчас попробую». Гумар закрыл глаза и стал посылать сообщение Сюру. Он подождал немного и растерянно ответил. «Сюр не отвечает, но...» «Что но, Гумар?» «Сеть на прослушке СБ станции. Они перехватывают все сообщения. Эту информацию дал Искин на буксире». «Тогда сиди, вызывай Мишу и готовьте план спасения Сюра», — с раздражением произнесла Руди. «Без Сюра тут все как маленькие, беспомощные дети. Быстро встал и организовал поиски». «А сейчас, Руди», — заторопился Гумар и стал поспешно собираться. «Гумар, пришел запрос из службы безопасности станции. Спрашивают, где андроид Маша и глава коммуны, Сюр, что отвечать?» Снова вышел на связь Эдик. Но Руди опередила открывшего рот Гумара. «Эдик, ты назначаешься временно исполняющим обязанности начальника службы безопасности». «Руди», — тут же ответил Эдик, — «лучше назначить Горва, он более подготовлен, а его заместителем Искин BX-1 с буксира». «Принимается, но не Искин, а Миша. Горв не должен знать об Искине BX-1», — немедленно отозвалась Руди. «Буди Любу, и пусть она и Горф придут сюда, в кают-компанию. Сообщи СБ место пребывания Миши, а про Сюра скажи, что мы не знаем, где он. Вечером он убыл в ресторан «Темная звезда» на переговоры. Али, передай, как это говорят у агентов, залечь на дно. Спрятаться и не показываться. Вот. А еще пусть избавится от оружия, сменит внешность». «Все будет сделано, Руди», — ответил Эдик и отключился. Гумар уже одетый стоял и нерешительно переминался с ноги на ногу. «Ты чего застрял? Иди в кают-компанию, я тоже оденусь и приду. Думать будем. Ох и беда с вами, мужиками. Ничего толком до конца довести не можете». Руди грузно поднялась и показала заметно подросший животик. В кают-компании они собрались через 20 минут. Люба огляделась и спросила. «Почему не позвали никто?» Гумар пожал плечами, а Руди недоуменно спросила в ответ. «А он чем может помочь?» «Советом. Профессор имеет большой опыт скитания, и кроме того, он умный и много видел». «Миша, позови профессора», — неохотно согласилась Руди. Андроид Стюарт зажужжал и замахал клешнями. «Почему Сюр не даст ему нормальное тело?» — недовольно спросила Руди и отодвинулась от лап андроида Стюарда. Гумар в ответ пожал плечами. «Что случилось? Что за спешка?» — спросил неосведомленный Горф. «Пропал Сюр», — ответила Руди, которая взяла на себя руководство совещанием. «На него напали во время переговоров и хотели захватить, но не получилось. Алла его увела от похитителей и спрятала в вентиляционной системе ресторана, но и оттуда он исчез. На вызовы не отвечает. Напавшие понесли потери. Убиты 5 или 6 бойцов. Скорее всего, это дело рук Аллы. Но у андроида нет разрешения на ношение армейского оружия, и виноват будет его хозяин, а значит, Сюр. Мы, Горф, не знаем, что делать, а ты в прошлом специалист службы безопасности. Мы назначаем тебя временным начальником службы безопасности коммуны». Горф кивнул и спросил. «Почему временным?» «Потому что ты глава муниципалитета». «Понимаю», — вновь кивнул Горф. «Но я номинальный глава муниципалитета. Всю работу делает моя помощница, и мне более ближе твое, Руди, предложение. Я охотно буду исполнять обязанности начальника службы безопасности». «Это решит Сюр, когда мы его найдем», — ответила Руди. «Сейчас стоит вопрос, что делать?» Горф опять понимающе кивнул. «Мне нужны все сведения, которые есть на этот час». «Эдик, тебе в помощь», — ответила Руди. «Держи нас в курсе событий». «Непременно, Руди. Я в рубку корабля. А почему Сюра засунули в вентиляционную систему? Он ранен?» «Нет, отравлен». «Вот как интересно». Горф ушел, а Гумар недоуменно посмотрел на Руди. «Почему Эдика не Миша?» — спросил он. «Я ему доверяю», — отрезала Руди. «Миша», — обратилась она к андроиду, — «контролируй Горва». Миша помахал клешнями и ответил. «Не беспокойся, сестра, все сделаю как надо. Ты права, мужикам доверять нельзя». Он, жужжа, как майский жук, улетел, а обалдевшая от ответа Миши Руди посмотрела на Гумара. «Это что сейчас было, Гумар?» — спросила она. Монблай не зря терзался недобрыми предчувствиями. Вахтенный офицер сообщил, что объект захвачен, но доставить его на корабль проблематично. Кроме того, группа захвата устроила пальбу в ресторане и понесла потери. Отступая, захватила заложников и, отвлекая от своего командира Салиха внимание бойцов службы безопасности станции, с боем отступила от места проведения акции, потребовала бот для вылета в космос. СБ вступила с ними в переговоры. «Где сейчас Салих?» — хмуро спросил капитан. «Он прячется в вентиляционной системе станции. В пятом секторе, точнее сказать, не могу. Мы больше не имеем с ним связи, Чув». «Служба безопасности прослушивает сеть. Многие частоты заблокированы». «Вызови ко мне заместителя Салиха», — приказал капитан и ушел в свою каюту. Тут он чувствовал себя более спокойно. Здесь им была создана привычная ему обстановка, как в доме на планете. Он и обставил ее по своему обычаю предметами, взятыми с планеты, как память о доме, в котором он вырос и куда приходил после полетов. Достал из ящика шкафа бутылку коктейля и налил полстакана. Залпом выпил и, размышляя над превратностями судьбы, стал ждать заместителя Салиха. «Этот сюр непрост. Ох, непрост», — думал капитан. «Он, скорее всего, скрытый агент спецслужбы. Иначе никак не поддается анализу его поведения и постоянной удачи. Но за удачами стоит опыт выживания в любых условиях. На кого же он похож? Больше всего на космического комиссара из клана чистильщиков. Эта контора сама по себе не так страшна, но там окопались непримиримые борцы с черными. Он, видимо, один из них. И у этих белых душегубов жестокости не меньше, чем у самих андромедцев. Их смысл жизни — ловля и уничтожение черных, таких как Мунблай. О службе космических комиссаров мало что известно. Самая закрытая и секретная организация во Вселенной. Но он встречал их агентов и даже пытал. Ни один не раскололся и смеялся ему в лицо. Сюр из этого же теста, и его надо опасаться, а лучше уничтожить. За ним придут другие, и жалости у них к нему и его команде не будет. Их не будут судить, их просто прикончат как тараканов, а запись показательной казни отправит на Андромеду. Тяжелые мысли прервало прибытие заместителя Салиха. «Заходи, Хрум», — разрешил Мунблай. «Садись и рассказывай, что предпримешь ты для того, чтобы вытащить Салиха и объект из задницы». «Масса, сейчас ничего предпринимать нельзя. Надо подождать, когда все успокоится. Это сутки другие. Потом проведем операцию эвакуации». «Хрум, у нас может не быть этого времени. Вы наследили, оставили образцы крови. Наш ген им хорошо известен, и они уже знают, что на станции есть андромедцы. Заставят дать образцы ДНК и арестуют корабль. Кроме того, дежурный сообщил, что в космосе болтаются ваши люди. Им дали бот. Что с ними делать?» «Масса, я понимаю ваши опасения, но сейчас весь периметр пятого сектора под наблюдением. Нам не вытащить Салиха, а бот нужно, как ни печально, уничтожать. Прикажите им таранить какой-нибудь объект. Они не должны выжить». Мунблай упер тяжелый взгляд на собеседника. «Они должны совершить самоубийство?» — уточнил он. «Они должны принести жертву Ужаху, Масса. Каждый из нас знает, что однажды наступит тот день, когда надо будет собой пожертвовать». «Все это слова, Хрум, но они могут не послушать. Возьмите их бот под свое управление, Масса». «Я тебя понял. Этот сюр дорого нам обходится». Мунблай прервался на полусловии и вызвал дежурного офицера. «Вахтенный, по резервному каналу связи свяжись со старшим на боте, на котором наши бойцы. Пусть передадут управление ботом на наш командный пункт». «Принято», — быстро отозвался дежурный офицер. Через 3 минуты он доложил. «Бот под нашим управлением». «Переведи управление кораблем и ботом в мою каюту», — хмуро ответил капитан, и когда на резервном тактическом терминале появился значок бота, он немного подумал и направил бот к кораблю, разогнал, и когда казалось, что столкновение неминуемо, привел в действие маневренные двигатели корабля. Корабль вздрогнул, оторвался от соединительной кишки перехода и отлетел от станции. Бот, набрав ускорение, проскочил в сантиметрах от наружных антенн и устремился к корпусу станции. Затем экран тактического монитора засветила мгновенная вспышка, и бот перестал существовать. «Ну вот и все», — глухо произнес Мунблай. «Хром, Подготовь план эвакуации объекта мне на утверждение. Я больше вам не доверяю». Хрум без всякого смущения кивнул и спросил. «Разрешите идти?» «Иди», — разрешил Мунблай. «Завтра ты должен представить план, как вытащить объект. Салих меня не интересует. Ступай». Когда Хрум ушел, Мунблай ответил на вызов диспетчера сектора. «Сухогруз, что у вас происходит?» — сполошено запрашивал диспетчер. «Почему вы разорвали соединение со станцией? Вы повредили оборудование?» «Станция. Мы вынуждены были в срочном порядке отчалить. Приносим свои извинения, но нас атаковал неизвестный бот. Нам пришлось совершить экстренный маневр уклонения, и мы на время покидаем станцию, пока вы не разберетесь с ситуацией. Пребывание на станции стало небезопасным». Мунблай бесстрастно передал сообщение и, не слушая диспетчера, отключился. Теперь он на время отсек интерес СБ от корабля, и у них появилось время. Мунблай вызвал вахтенного офицера и отдал приказ вывести корабль из системы. Откинувшись на спинку кресла, Мунблай невесело усмехнулся. Идея Хрума направить бот на станцию показалась ему удачной, но он осуществил ее так, как ему казалось наиболее целесообразно. Теперь у него был повод экстренно уйти от станции и не допустить проверку ДНК экипажа. «Вилстрон, террористы требуют бот или начнут убивать заложников», — сообщил Ранч Вилстрону. «Это твое поле деятельности. Веди переговоры и решай. Я могу дать приказ уничтожить их». «Я бы тоже так поступил, Ранч. Но в нашей ситуации этого делать нельзя. Члены комиссии по безопасности и совета, науськанные Либерием, нас сожрут с потрохами. Я дам им боты, пусть катятся ко всем чертям. Далеко им не улететь. А пока они будут болтаться в космосе, придумаем что-нибудь». «А ты не думаешь, что их подберет неизвестный корабль?» «Ну, подберет, значит, подберет. Что мы можем сделать? Наша задача — защищать жизни жителей станции, и мы это делаем. Я сейчас свяжусь с нашей транспортной службой и прикажу выделить бот, а ты организуй им коридор, по которому они беспрепятственно доберутся до ближайшей транспортной площадки, и пусть твои бойцы не натворят бед, Ранч. Помни, мы на волоске от увольнения». Ранч недовольно посмотрел на Вилстрона и неохотно кивнул. «Сделаем, Вил. Давай свой бот». Вскоре группа боевиков и четверо заложников на захваченных такси добрались до транспортной площадки, погрузилась и вышла в космос. Они отлетели на 1000 километров и зависли. «Как я и ожидал», — проворчал Ранч, наблюдая с диспетчерского пункта за красной точкой на дисплее. «Они ждут корабль». Но тут произошло нечто странное. Точка стала перемещаться в сторону станции. «Они это чего?» — спросил Ранч и посмотрел на диспетчера. «Бот наращивает скорость, Фэй Ранч», — ответил диспетчер. «Если они не сменят курс, то врежутся в сухогруз, стоящий на внешнем рейде. Это может привести к катастрофе. Станции ничего не угрожает, но корабль будет основательно поврежден. Их курс направлен в сторону кормы корабля, где располагаются двигатели». «Ты думаешь, бот идет на таран?» — спросил Ранч. «Возможно, это андромедцы», — ответил за диспетчера присутствующий Вилстрон. «От них такое можно ожидать». «Надо связаться с террористами, узнать, что они хотят», — быстро предложил Ранч. «Я пытаюсь», — отозвался Вилстрон. «Они не отвечают. По закрытым каналам они с кем-то связались. Расшифровать текст сообщения не представляется возможным. Может, им приказали разбиться, и те, кто их послал, так пытаются замести следы?» — сделал предположение Ранч. «Вполне возможно», — невесело согласился Вилстрон. «Диспетчер, соедини меня с дежурным по комендатуре станции. Может, они уничтожат этот бот до тарана?» «Связываю вас, Вэй Вилстрон». Вилстрон перешел на закрытый канал связи, но говорил вслух. «Дежурный у нас нештатная ситуация. Да, я про бот. Его возможно уничтожить?» «Возможно? Так чего ждете?» «Нет приказа от коменданта». «Так запросите его разрешение». «Уже связались». «Тогда чего ждете? Что?» «Комендант считает, что они блефуют. Ну, смотрите сами. С капитаном корабля сами будете разбираться. Отбой». «Они не будут уничтожать бот. Там гражданские», — ответил Вилстрон на вопросительные взгляды диспетчера и Ранча. «Посмотрим, так ли это». «Сухогруз включил маневренные двигатели», — сообщил диспетчер тревожным голосом. Он оторвался от борта станции и совершает маневр уклонения. Он поверил, что бандит идет на таран. Бот пролетел мимо. «О!» Вспышка засветила экран. Бот врезался в корпус станции и взорвался ослепительной вспышкой. Вилстран скривился, как от зубной боли. «Скоты!» — выдавил он. «И себя не пожалели, и заложников не пощадили!» Ранч пожал плечами. «Ну, повреждения незначительные, и бандиту конец», — произнес он. «Отвечать будем не мы, а это главное. Пойдем выпьем, снимем напряжение». «Пойдем», — кивнул Вилстран и дал команду. «Отбой! Всем вернуться на свои места!» «Что, обыскивать пятый сектор не будешь?» — спросил Ранч. «А что там смотреть? Террористы ушли и погибли. Дело можно закрывать, и, как я говорил, сразу два». «Дай космос, чтобы они забрали с собой Исюра», — со вздохом произнес Вилстран. Салиха задели слова Белокожего. Каждый метис у андромедцев чувствовал презрение черных хозяев и не принадлежал себе. Даже такие бойцы, как метисы из отряда Салиха, были на положении третьего сорта. Они принадлежали как собственность клану и были для хозяев просто расходным материалом. Никто из андромедцев не печалился из-за гибели метисов. Салиха давно съедала зависть к белым и черным. Сюр был чистым, а он полукровок. И хотя белым было все равно, какой у тебя цвет кожи, Салих, воспитанный с детства в религиозном преклонении перед черной расой и презрению к белой, чувствовал себя ущербным. Даже такой ублюдок, как Сюр, находясь у него в плену, позволял себе насмехаться над ним. «Ты еще не видел, как мы можем ломать», — мстительно ответил он Сюру. «А что там видеть?» — ответил Сюр. «Ломать не строить. Ты вот строить не умеешь, как и все черные. Вам бы убить и ограбить. Вы — вымирающий вид Homo sapiens». «Что?» — спросил удивленный Салих. «Какой еще вымирающий вид? Я не Homo этот самый. Я андромедец». Он гордо вскинул голову и ударился затылком о стальную стенку трубы. Ойкнул и ухватился за голову, потом пнул ногой в бок Сюра, вымещая на нем боль и ненависть. В это время Сюра скрутила боль. Молчун принялся менять состав яда. Сюр, не ожидавший такого резкого скачка боли, сжал зубы и застонал. «Хватит притворяться, ублюдок!» — злобно зашипел Салих. «Ты не чувствуешь ничего, и так будет еще трое суток!» С некоторой заминкой добавил он. Но тело Сюра скрутила сильнейшая боль. Он не мог пошевелиться и лишь, скрипя зубами, позволял себе стонать. Пот покрыл его лоб, рубаха сразу же прилипла к спине. Он держался, чтобы не закричать во все горло, из последних сил и лишь мог сдержанно стонать и скрипеть зубами. Он прикусил нижнюю губу и сжал ее до крови. В один момент он захотел сдаться и заорать, и, понимая, что этот крик может стать последним криком в его короткой активной жизни, взмолился. «Молчун, возьми мое тело под свое управление. Не дай закричать. Я не могу». Боль не отступила, но Сюр словно получил новую порцию силы и еще сильнее сжал зубы. Его голосовые связки ему не подчинялись. Он длинно с придыханием сипел и постановал. Салих с изумлением смотрел на пленника. С ним происходило что-то странное, и ублюдок не притворялся. Он подполз к пленнику и прижал руку к его лбу. У Сюра был жар. Даже пот, выступающий на лице, не мог погасить жар. «Что случилось?» — тревожно спросил Салих и стал расстегивать грязный пиджак Сюра и ослаблять узел галстука. Он видел, что пленнику плохо, и не знал, что делать. «Неужели переборщил с ядом?» — подумал он. «Но этот токсин в таких дозах не убивает? Или убивает белых неженок?» Он сел рядом и стал с тревогой смотреть на корчи Сюра. А того уже трясло. Так продолжалось около часа, и под конец Сюр стал дышать свободнее. Лицо, искаженное в гримасе боли, стало разглаживаться. Боль отступала, и Сюру становилось легче. Судороги, скручивающие узлы мышцы тела, ушли. Осталась лишь ноющая боль во всем теле, но ее можно было терпеть. Еще через полчаса Сюр почувствовал полную свободу. Он скосил взгляд на Салиха и попросил Молчуна. «Молчун, этого серого врага нужно обезвредить. Займись им». Салих сидел, прикрыв глаза, и не заметил, как преобразился Сюр. А когда стальная рука ухватила его за шею, он лишь вздрогнул, полез в карман за оружием, но другая рука Сюра перехватила ее и сломала, как тростинку. Салих вскрикнул и задергался в руках Сюра, как заяц в когтях орла. Руки Сюра, как стальные обручи, схватили его, скрутили целую руку и стали душить. Салих попробовал ударить ногами, но лишь сучил ими и, задыхаясь, терял сознание. Оно уплывало вместе с недостатком воздуха, к сердцу подходило отчаяние. Ослабев, он перестал сопротивляться и повис на руках Сюра. «Ну вот, охотник поменялся местом с дичью», — довольно проговорил Сюр. Достал из брюк Салиха ремень и стянул тому руки за спиной. В рот вставил оторванный от пиджака костюма Салиха рукав, плотно затолкав его вовнутрь. После этого оставил бесчувственного противника в покое. «Молчун, можешь сориентироваться, где мы?» — спросил он. Молчун помолчал и ответил. «Пока нет. Нужна привязка к какой-нибудь системе. Нужно выходить в технические коридоры». «Вывести сможешь?» — спросил Сюр. «Попробую, брат. На станции везде идентичная архитектура. Выгляни наружу и оглядись». Сюр выполнил просьбу Молчуна и нашел решетку. Снял ее и выглянул из вентиляционной трубы. «Мы в какой-то комнате. Тут шкафы с оборудованием». «Это серверная распределительная подстанция. Вылезай. Сейчас раннее утро, и людей будет мало. Подстанция работает в автоматическом режиме. Вскрой дверь в стене. Оттуда идут энерголинии по туннелю, проползив технические коридоры. Места должно хватить». «Через электронный замок я определю наше местоположение на схеме». Сюр спрыгнул вниз, но сначала бесцеремонно скинул Салиха. Оттащил его к двери и встал напротив нее. Через пару минут раздался щелчок, и дверь, похожая на люк, открылась. Сюр нагнулся, подхватил за шиворот связанного Салиха и затащил в темный узкий туннель, по стенам которого шли толстые кабели разного цвета. Тут тоже хватало пыли, затем пролез сам и закрыл за собой люк. «Ну?» — спросил он у Молчуна. «Узнал, где мы?» «Узнал. Пятый сектор, третий этаж. Мы можем пройти по коридорам до нижнего этажа, потом через вентиляционную шахту спуститься на уровень ниже». «До нашего сектора далеко?» — спросил Сюр. «Мы не можем выйти в таком виде в люди. Нас заметят и вызовут службу безопасности. Метиса у меня отберут, а меня вообще могут посадить на время. А мне оно надо?» И сам же ответил. «Нет, не надо. Я не горю желанием объясняться о тех трупах, что оставила за собой Алла. И вообще, что за привычка сначала стрелять, а потом думать? Могла просто морды набить или покалечить. Сколько еще работать надо над программами андроидов?» Он сокрушенно покачал головой. «Если до дома далеко, то куда близко, Молчун?» «А куда надо?» — спросил тот. «Ты точно не из Одессы, Молчун. Я не знаю, куда надо. Может...» Он задумался. «Ближе будет к сектору Буру?» «Да, он ближе, и с ним можно установить связь через ретранслятор. Канал закрытой связи у нас есть». «Как интересно», — невесело усмехнулся Сюр. «Канал связи с мусорной свалкой у нас есть, а со своим сектором нет. И вообще у нас много чего нет. Нет планов на случай захвата и пленения членов коммуны, Молчун. А как ты понимаешь, это тоже упущение». «Но я не могу все предусмотреть. Нам нужен толковый специалист в области безопасности». Сюр разговаривал с Молчуном, чтобы снять накатившую волну отходника. Только сейчас, когда он оказался в относительной безопасности, на него навалилась паническая атака. И пришло осознание, какой смертельной опасности он избежал. Андромедцы, прибыв за ним, не шутили. И, появившись раз, они придут за ним снова. Они его ловко подловили, а значит, смогут подловить и другие. Ему стало невыносимо страшно, и он боролся со страхом, как привык. Выговаривался вслух, подмечая возможные проблемы и погружаясь в поиски решений, и страх стал отступать. «Давай, Молчун, выходи на связь с королем мусора. Я думаю, он сможет нас вытащить». Через 15 минут Сюр услышал голос Буру. В нем звучало неприкрытое удовольствие. «Капитан Сюр, что случилось? Что вы вызываете меня так рано?» «А ты ничего не слышал?» — уточнил Сюр. Он уже никому не доверял, но и другого выхода не видел, как обратиться за помощью к Буру. «Не, а что я должен был слышать?» «В пятом секторе была стрельба. Некие бандиты пытались захватить и вывести капитана Сюра со станции. Он отбился и прячется в технических коридорах». «Так это были вы, капитан. Я слышал, передавали по новостям, что в 5-м секторе у ресторана разыгралась драма и был бой бойцов службы безопасности и бандитов. Они захватили заложников, им дали бот, и они вылетели в космос. Но про вас ничего не говорили. Вы прячетесь?» — спросил он осторожно. «Прячусь, Буру. От бандитов и от СБ. Связи с моим сектором у меня нет, но есть с тобой». «Вы хотите, чтобы я связался с вашим сектором?» «Нет, Буру. Связь, возможно, прослушивается. Я не хочу давать наводку СБ. У меня пленник». «Вот как, понимаю. Вы хотите, чтобы я помог вам незаметно выбраться?» «Совершенно верно, Буру». «Без проблем, капитан Сюр. Мне надо время и знать, где вы находитесь. А кто на вас напал, вы знаете?» «Знаю, Буру, но ответ тебе может не понравиться». «Почему?» Сюр помедлил, но решил сказать правду. «Это твои соплеменники, андромедцы». «Андромедцы? Но на станции не было кораблей с Андромеда. Если бы были, я бы знал». «Они метисы. Ты что-нибудь про это слышал?» «Слышал, капитан. Метисы у андромедцев или рабы, или боевики. Вы захватили одного из них?» «Да». «Удивительно. Они лучшие бойцы. Сначала меня захватил их главный, потом я его». «Это еще более интересно. Но андромедцы не мои соплеменники, капитан. Я тоже метис, но от отщепенцев. Мои предки давно покинули планету и систему Андромеды. Перемещались с жителями станций. Между нами ничего нет общего, капитан Сюр». «Я понимаю ваше беспокойство, но спешу успокоить. Я не андромедец, хотя и на четверть черный». «Это хорошо, Буру, я тебя услышал. Я нахожусь в технических коридорах 3-го этажа 5-го сектора, рядом с 12-й распределительной подстанцией, а точнее напротив ее серверной». «Я вас услышал. Оставайтесь там, капитан Сюр. Я отправляю к вам эвакуационную команду. Это займет много времени. Часов 6, пока они до вас доберутся. Продержитесь?» «Продержусь, Буру. Пусть прихватят какую-нибудь одежду на двоих. Лучшие спецкомбинезоны рабочих. Если я вынужден буду уйти с этого места, то сообщу заранее». «Хорошо, капитан, ждите», — ответил Буру и отключился. По прибытию в рубку управления кораблем Горф быстро собрал и оценил известную на данный час информацию. Несколько информационных каналов вели репортаж с места событий, и Горф понял, что в 5-м секторе разгорелась целая война. Но кто с кем сражался, понять было трудно. Парк, где находился ресторан, был оцеплен силами службы безопасности станции, и все, что могли видеть репортеры, это треск выстрелов и вспышки от взрывов гранат. Любопытные зеваки, столпившиеся у границ парка, только делали предположения, один фантастичнее другого. Часть информации Горф получить не мог. Ему было отказано в доступе. Он обратил взгляд на Эдика и спросил: «Эдик, почему часть информации закрыта?» «Потому что, Горф, у вас нет допуска. Все, что нужно знать, вы уже знаете». Горф скептически скривился, но спорить не стал. Вместо этого Горф вышел на связь с дежурной службой СБ и представился. «Говорит глава муниципалитета 34-го сектора Горф. Дежурный. В районе ресторана «Темная звезда», где слышны выстрелы, находился глава коммуны капитан Сюр Землянский. Есть информация о нем?» «Нет, Вейгорф, информации о данном господине нет». В голосе дежурного слышался еле слышный смешок. Горва знали, как конченного алкоголика, и назначение его главой муниципалитета было встречено бывшими коллегами с большой долей юмора и скепсиса. Но Горф умел добиваться поставленных целей и тут же потребовал соединить его с господином Вилстроном. «Прошу прощения, Вейгорф, но господин Вилстрон на операции и вне доступа. Обращайтесь позже, когда он освободится, или запишитесь на прием. Приемные дни...» Горф не отчаялся и не стал слушать дежурного. Он понимал, что дежурный специально служит отсекателем всех ненужных контактов и вышел на Вилстрона по прежней связи как агент. «Горф, тебе чего?» — ответил Вилстрон. «Вэй, Вилстрон, мне надо знать о состоянии капитана Сюра. Он был в ресторане, когда случилась перестрелка». «Горф, это закрытая информация, а ты еще воспользовался прежним кодом, хотя уже не служащий СБ». «Господин Вилстрон, можете называть меня осведомителем СБ. У меня тайн нет. Вас это устроит?» «Осведомителем в 34-м секторе, где живет 3 человека? Это даже не смешно, Горф. Сейчас 5, а скоро нас будут сотни. А вы не имеете там своих людей. Может, стоит заранее позаботиться?» «Горф, ты сам напрашиваешься. Осведомители у нас тьма, и когда понадобишься, я выйду на тебя». «Тогда, господин Вилстрон, может быть поздно. Сейчас удобный случай для нас обоих. Вы говорите мне известную информацию о Сюре, я становлюсь тайным агентом на будущее». «Тайным агентом? Но это можно рассмотреть, Горф. Сюра нет, и где он, мы не знаем. Вполне возможно, он и его девка в заложниках. Он или его баба-андроид, мы так предполагаем, положили 6 парней, и мы тоже очень хотели бы с ним поговорить и выяснить, что тут, черт возьми, произошло. Больше ничего не знаю, Горф. За тобой должок». «Естественно, господин Билстрон, можете рассчитывать на мое содействие. А кто устроил перестрелку, известно? Это закрытая информация». «Понял, не дурак. Тела убитых есть?» — на всякий случай уточнил он. Вилстрон промолчал, но все же неохотно сознался. «Нет, их унесли те, кто устроил перестрелку». «Всего доброго, господин Вилстрон». Вилстрон прощаться не стал, а просто отключился от связи. Главное, Горф узнал, среди погибших ни Сюра, ни Аллы нет. То, что его захватили в заложники, маловероятно, Алла бы это не допустила. Значит, вполне вероятно, они прячутся. А где можно спрятаться от СБ? Естественно, в лабиринтах технических коридоров. Там нет камер, а замки люков и лючков может открыть простейший декодер, и добраться до них можно через ту же систему вентиляции. Она пронизывает, как артерии организма, всю станцию. «Эдик, готовь группу эвакуации», — отдал распоряжение Горф. 3 андроидов хватит. Снаряжение для работы, бронекостюмы, пригодные для недолгого пребывания в открытом космосе. Оружие не брать. Пилоты ботов имеются в коммуне». «Каждый андроид — пилот, господин Горф. Команда на подготовку отряда ушла. Сейчас подготовлю схему. Она есть в открытом доступе. Схема технических коридоров будет несколько позже. Она под грифом «секретно».» В рубку вошел сонный Никто, сел рядом и произнес. «Уже началось, да?» Горф недоуменно на него посмотрел. «Что началось?» «Атаки на коммуну». «Но это, профессор, не мудрено. Сюр умеет наживать врагов. Впрочем, как и друзей. Вы что-то хотели?» «Хотел помочь его найти». «Очень хорошо. Помогайте. Вы разбираетесь в схемах станции?» «Разбираюсь, Горф». «Тогда Эдик скинет вам схемы прошлого пребывания Сюра, и надо определить, где он и Алла могут прятаться сейчас». «Алла не с Сюром», — произнес Эдик. «Не с Сюром? А где?» Оба уставились на андроида. «Она его потеряла в вентиляционной трубе. Он уполз или его уползли». «Ты, Эдик, знаешь кто?» Горф с возмущением посмотрел на андроида. «Знаю, господин Горф, я андроид серии...» «Нет, Эдик, ты тупая железка. Почему ты сразу не сказал, что Алла не с Сюром?» «Я думал, вы знаете, господин Горф. Я занес информацию в ботовый журнал, а вы лишь открыли его и закрыли. Она искала Сюра, но не нашла. А почему она его потеряла?» «Точно неизвестно». «А известно, где она?» «Нет». «С ней есть связь?» «Есть, но Руди запретила выходить с ней на связь, чтобы служба безопасности ее не нашла. У нее запрещенное оружие». «Так, ситуация усложняется», — пробормотал Горф и задумался. «Я бы на месте Сюра полез вниз сектора», — произнес, рассуждая Никто. «Я так прятался от ищеек миграционной службы. Чем ниже, тем беднее этажи и проще спрятаться. А почему он вообще прячется?» «СБ хочет повесить на него убийство 6 людей», — ответил Горф. «Он правильно делает. Задержат на 10 суток до выяснения обстоятельств и могут повесить убийство. Скажут, что он первым открыл перестрелку и спровоцировал конфликт. Служба безопасности потеряла бойцов. Они такое не прощают и обязательно назначат виновного. А если он уйдет из сектора, то может сказать: знать ничего не знаю. Я ушел до перестрелки, а не сами». «А камеры это что, не зафиксируют?» — — удивился никто. «Профессор, тот, кто идет на подобную операцию, отключает камеры в первую очередь. Поэтому СБ ничего и не знает. У них нет записей с камер слежения. Есть только предположения и подозреваемые». «Тогда, я думаю, сёр ушел вниз, и его надо искать на нижних этажах, а конкретнее на третьем этаже». «Почему вы так уверенно об этом говорите, профессор?» — спросил крайне заинтересованно Горф. «Потому что в пыли вентиляции долго не продержишься. Я там был и понял, надо спускаться ниже. Но ниже третьего этажа уже трудно. Нужно лезть в шахту с турбиной, а это опасно. Можно попасть в момент, когда она заработает. Тогда затащить на лопасти и все. От человека остаются одни кровавые ошметки. Я подобное видел пару раз. Отвратительное зрелище. Сюр, скорее всего, нашел подсобку и сейчас пробует уйти в технические коридоры станции. Но для этого у него должен быть декодер. Он у него есть?» «Этого я, профессор, не знаю. Но примем за основу вашу версию». «Я склонен доверять вашему суждению. А почему в трубах вентиляции трудно долго находиться?» «Пыль, Горф. Она забивает нос и горло, и хочется поскорее выбраться из вентиляционных отводов. Особенно становится тяжело, когда включается турбина, когда идет поток пыли». «Да? Ну ладно, и с этим я согласен». В рубку заглянул Руди, уверенно прошла к тактическому столу. «Сюра нашли?» «Еще нет», — ответил Горф. — «Тогда чем вы тут занимаетесь?» — сурово спросила она. — «Мы вычисляем его возможный маршрут», — ответил Горф. — «Долго. Что конкретно вами сделано?» — «Мы выяснили, что Сюр не в заложниках, и что он уполз», — ответил Горф. — «Уполз? Куда уполз?» — «Мы считаем, что на третий нижний этаж», — поддержал Горва никто. — «Медленно работаете, господа. Нужно более энергично», — недовольно произнесла Руди. «Сюр, это самый главный член коммуны». «В каком смысле?» — уточнил никто. «Во всех», — отрезала Руди. «Докладывайте, что сделано». «Мы подготовили группу эвакуации и определили примерное местонахождение Сюра. Группа эвакуации туда выдвинется и начнет поиски. Нам бы узнать, где Алла», — с надеждой произнес Горф. «Нельзя. Она спрятана. Ее ищут. Сами ищите его. Я пошла, а вы не сидите тут, как сонные мухи. Работайте, работайте!» Помахала она руками, подгоняя Горва, и вышла. «А может, нам привлечь к поискам господина Буру?» спросил никто. «Это барон мусорки?» Горв посмотрел на никто. «А он тут при чем?» «Господин Буру — отменный организатор. Он имеет команды опытных проводников по станции. Они работают в каждом секторе и хорошо знают пути эвакуации. Так вывели и меня. И к тому же он хороший знакомый нашего Сюра». «Даже так?» — Горф задумался. «Уже хороший знакомый?» «Да, хороший знакомый. Они сотрудничают, господин Горф. В этом нет никакого секрета». «Ладно», — кивнул Горф. «Вы выдвинетесь с группой эвакуации. Она высадит вас у Буру. Переговорите с ним. Вы его хоть знаете?» «Знаю, хорошо знаю. Он умный и, главное, не жадный бандит». «Тогда готовность», — Горф глянул на часы на стене. «Через 10 минут». «Я успею», — уверенно ответил никто.